Ночь четырех ненастей. Когда-то давно жила во Франции одна старая вдова. Была она чернее сажи и морщинистее старого сапога, однако считала себя весьма привлекательной особой. И, как ни странно, чем больше она старилась, тем больше мнила о себе. Жила эта вдова в большом замке, со всех сторон окруженном лесами. И только один единственный слуга, которого звали Буртумье, скрашивал ее одиночество. Покойный муж оставил вдове в наследство 7 сундуков, набитых доверху испанским золотом. И она каждый день пересчитывала свои золотые монеты и просушивала их на солнце. И вот в один прекрасный день, когда вдова, как обычно, занималась своим золотом, мимо замка проезжал благородный рыцарь в блестящих доспехах на черном коне. «Добрый день, госпожа! Позвольте узнать, чем это вы занимаетесь?» — спросил он вдову. «Я просушиваю на солнце каждую монету своего вдовьего наследства», — ответила она. «Ваше наследство прекрасно, но вы еще прекраснее. Я был бы счастлив взять вас в жены». «Да будет вам известно, благородный рыцарь, что я выйду за вас замуж, только когда настанет ночь четырех ненастей. А пока поезжайте, куда ехали». Ровно через год благородный рыцарь в полночь постучал в двери замка вдовы. «Проснитесь, госпожа, на улице ненастье, пора ехать венчаться». «И какая же в эту ночь погода?» — спросила вдова. «Ливень, госпожа, я промок до нитки». «Поезжайте, куда ехали, благородный рыцарь, рано мне еще выходить за вас замуж». Спустя год благородный рыцарь снова постучал посреди ночи в двери замка вдовы. «Проснитесь, госпожа, на улице ненастье, пора ехать венчаться». «И какая же в эту ночь погода?» — спросила вдова. «Ливень, госпожа, и неистовый ледяной ветер. Я промок до нитки и ужасно продрог». «Поезжайте, куда ехали, благородный рыцарь, рано мне еще выходить за вас замуж». Через год благородный рыцарь снова постучал посреди ночи в двери замка вдовы. «Проснитесь, госпожа, на улице ненастье, пора ехать венчаться». «И какая же в эту ночь погода?» — спросила вдова. «Ливень, госпожа, неистовый ледяной ветер и страшная буря валит деревья вокруг. Я промок до нитки, ужасно продрог и еле держусь на ногах». «Поезжайте, куда ехали, благородный рыцарь, рано мне еще выходить за вас замуж». Прошел еще один год, и благородный рыцарь снова постучал посреди ночи в двери замка вдовы. «Проснитесь, госпожа, на улице ненастье, пора ехать венчаться». «И какая же в эту ночь погода?» — спросила вдова. «Ливень, госпожа, неистовый ледяной ветер, страшная буря валит деревья вокруг, да еще и град величиной с индюшачье яйцо. Я промок до нитки, ужасно продрог, весь в синяках от града и еле держусь на ногах». «Настала ночь четырех ненастей, а значит, нам пора ехать венчаться, благородный рыцарь. А ну, Буртумье, поторопись. Нужно скорее оседлать моего белого осла. Эй, Буртумье, не зевай, осла скорее оседлай». Спустя час старая вдова в подвенечном платье, Буртумье и благородный рыцарь мчались через лес. Ливень хлестал их по щекам, ледяной ветер пронизывал насквозь, буря завывала лютым зверем и валила вокруг деревья, а крупные градины оставляли после себя синяки. Но вдова, зная себе, приговаривала: «Эй, Буртумье, не отставай, осла кнутом сильнее стегай». «Как прикажете, госпожа», — отзывался слуга. Эйбуртум е, скорей, скорей, осла сегодня не жалей. Буртумье, не правда ли сегодня прекрасная погода для венчания? Как вам будет угодно, госпожа. Эй, Буртумье, скорей, скорей, осла сегодня не жалей. Буртумье, ты видишь эти огни, мерцающие среди деревьев? Да, госпожа, это мерцают глаза волков, преследующих нас. Кнут, Буртумье, не опускай. Осла сильней, сильней стегай. Вздор, Буртумье, это благородный рыцарь осветил мне дорогу. Он без ума от меня. Да, госпожа. Кнут, Буртумье, не опускай. Осла сильней, сильней стегай. Буртумье, ты слышишь эти звуки, доносящиеся отовсюду? Да, госпожа, это завывают голодные волки. Они хотят напасть на нас. Вздор, Буртумье, это благородный рыцарь нанял музыкантов для меня. Он без ума от меня. И в этот момент стая волков набросилась на вдову и на ее осла. Буртумье хотел защитить ее, но благородный рыцарь остановил его. Оставь волкам их добычу, Буртумье. Тебе не придется жалеть об этом. Когда насытившиеся волки скрылись в лесу, рыцарь сказал: Буртумье, ступай, посмотри, что там осталось от вдовы и ее осла. Слуга подошел к останкам, осмотрел их и сказал: от старухи остались золотые украшения, а от осла золотые подковы. Бери все себе, Буртумье, и скорее поедем в наш замок. Они возвратились обратно в замок вдовы и зажили там припеваючи.